الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دال شافت رحمه الله تعالى قوريت ونؤمن بأنه والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Мы веруем в то, что Он, Аллах, и нет божества кроме Него, ведущего сокровенное и явное. Он милостивый, милосердный. Он, Аллах, и нет божества кроме Него, властелина, святого, пречистого, оберегающего, хранителя, могущественного. Могучего, гордого, причист Аллах и далек от того, что они приобщаются товарищи. Он Аллах, Творец, Создатель, дарующий облик, у Него самые прекрасные имена. Славит Его то, что на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. Мы сказали, что особенностью этой акиды, шейха Усаймина, рахимахуллаху та'аля, является то, что он приводит в качестве текста самого акиды, приводит доводы из Корана или доводы из Сунны, как здесь приводит аят, да, как до этого привел аят Аль-Курси. Здесь приводит последние аяты из суры Аль-Хашр, сура Собрания, последние аяты, да, 22, 23, 24 аяты. Говорит, мы веруем, что он, то есть Аллах, Субхана ва Та'аля, Аллаху аллази ла илаха илляху. Он Аллах, кроме которого нет божества достойного поклонения. Мы говорили, что это значит ла илаха илляллах, ла илаха илляху, да? Сказано алимуль гайб, знающий сокровенное. Аль гайб. Под сокровенным тут подразумевается аль гайбуль мутлак, то есть сокровенное, абсолютное сокровенное. То есть то, что не знает никто, кроме Аллаха субхана ва тааля. Аль гайбуль мутлак, абсолютное сокровенное. Потому что аль-гайб сокровенное бывает двух видов. Аль-гайб бывает двух видов сокровенное. Бывает гайб нисби и гайб мутлак. То есть относительное сокровенное и абсолютное сокровенное. Относительное сокровенное и абсолютное сокровенное. Хорошо? То есть сокровенное аль-гайб то, что не знает человек, то, что ему неизвестно. Так вот, абсолютно сокровенное, то есть аль-гайбуль мутлак, это то, что относится к Аллаху Субхану Та'аля. То есть только Он ведает об этом, относится только к Его знанию Субхану Та'аля. И относительно сокровенное, это то, что может кто-то знать, кто-то не знает из людей. Хорошо? То есть у кого-то из людей есть знание про это, у кого-то из людей нет знания про это. Это относительно сокровенное. Например, о чем-то думает сейчас наш брат. Хорошо? Удрученный, озабоченный, о чем-то он сейчас думает. Это сокровенное, относительное или абсолютное? Относительное сокровенное. То есть для меня это сокровенное. Для него не сокровенное. Хорошо. Для него это шахада. То есть для него это известное, явное. Для меня это гайб, скрытое. Хорошо. Тот же гайб, то скрытое, которое относится к Аллаху Субхану ва Тааля, которое известно только ему Субхану ва Тааля, это аль-гайбуль мутлах, то есть абсолютное сокровенное. Только он знает его. Говорит Субхану ва Тааля в суре Ан-Наml: "Кул ля яъляму ман фис-самавати валь-ард-и аль-гайба илля Аллах". Скажи, не знает никто из тех, кто на небесах и на земле, гайба, скрытого, кроме Аллаха. Какого гайба? Какого скрытого? Абсолютного, да? Абсолютного скрытого. Знает только Аллах Субхану ва Тааля. Кто говорит, что он знает это что-то из абсолютно скрытого, тот кафир. Это куфр. Потому что такой человек, почему он кафир? Потому что такой человек, получается, что он опровергает слова Аллаха Субхану ва Тааля из этой суры, из суры Намль, где сказано «Ля яаляму ман фиссамавати валь арди аль гайба илля Аллах». Не знает никто, кто в небесах и на земле скрытого аль-гайба, кроме Аллаха, кроме Аллаха. Например, если человек говорит, я знаю, завтра будет то-то и то-то. Я знаю, что будет завтра. Это куфр. Такой человек кафир. Хорошо, он становится кафиром. Если же он говорит, я думаю, что будет то-то, то-то, я предполагаю, что будет случиться то-то, то-то из событий, хорошо? То в таком случае это не является утверждением знания скрытого. Если человек говорит, завтра такой-то, такой-то приезжает, почему он это судит? Судит по событиям, да, судит на основании чего-то там, каких-то знаний, которые у него есть, то это не значит, что он утверждает, что наличие у него знания сокровенного, аль-муль-гайб. Но если же он скажет, я на 100% заявляю и утверждаю, что завтра он приедет, и знаю, что это будет на 100%, как вижу то, что есть сейчас, так и знаю, что будет завтра, будущее, что это будет на 100%, то это уже что? Это уже куфр, это уже ложь. И такой человек, получается, что он считает ложью и опровергает Коран, где сказано, никто не знает сокровенного, кроме Аллаха. Так говорит Аллах Субхана, «Алимуль гайби ва шахада», знающий сокровенное и явное. То есть Аллах Субхану ва Та'аля, как знает сокровенное, так и знает все, что явно, то есть от него ничто не скроется. Ни мушахад, ни гайб, то есть ни явное, ни сокровенное. Потом сказано, «Гуа ар-Рахману ар-Рахим», «Он ар-Рахман», «Он ар-Рахим». Два имени Аллаха Субхану ва Та'аля. Имя ар-Рахман, мы учили правила с вами веры в имена Аллаха Субхану ва Та'аля, что про человека можно сказать, что он верит в имя Аллаха, если он соблюдает три условия в отношении переходных имен и два условия в отношении непереходных имен. Верно? В отношении переходных имен три условия какие? Верить в само имя, верить в атрибут, на который оно указывает, и верить в асар, то есть в проявление, да, этого атрибута. Непереходное имя, только два первых условия. Так, ар-Рахман, имя Аллаха Субхану ва Та'аля. Ар-Рахим, тоже одно из прекраснейших имен Аллаха Субхану ва Та'аля. Оба имени означают зу-рахма, то есть обладающий милостью, обладающий рахмой, обладающий милостью. Но в чем разница между первым и вторым именем? Являются ли они синонимами, или они указывают, имеют особенности смысла свои? Первое и второе. Ар-Рахман и Ар-Рахим. В чем отличие первого от второго? Первое. Оба указывают на что? На атрибут какой? Ар-Рахма. То есть атрибут милости Аллаха Субхану ва Та'аля. Верно? Первое указывает на атрибут милости с точки зрения милости как качества Аллаха Субхану ва Та'аля. Да, с этой точки зрения, как его васф, как его качество, как его сайфа. Второе указывает на милость Аллаха Субхану ва Та'аля с точки зрения больше действия. Действия Аллаха Субхану ва Та'аля, то есть как атрибут действия. Одно как качество Аллаха Субхану ва Та'аля, что он милостивый, милость. Второе как действие Аллаха Субхану ва Та'аля, то есть милует он Аллаха Субхану ва Та'аля, хорошо, его действия. Потому что милость Аллаха Субхану ва Та'аля, это по сути, это что? Атрибут и сущности, атрибут и действия. Это и качество, это и действие. Аллах Субхану ва Та'аля обладатель милости, он милует. Говорит Аллах Субхану ва Та'аля, «Ва раббука л-гафуру зур-рахма», и Господь твой прощающий, обладающий милостью. И говорит Аллах Субхану ва Та'аля, это что? Указывает на то, что у Аллаха есть такое качество, атрибут, как что? Рахма, который постоянно с ним, с Аллахом Субхану, он всегда Рахман, да, всегда при нем, у него есть милость, Рахма, Зур-Рахма, обладающий Рахмой, милостью. И сказано, «Юазиу мэйяша, ваярхам мэйяша», наказывает, кого пожелает, и милует, кого пожелает. И милует, кого пожелает. Милость Аллаха Субхану Таля здесь как что? Как действие Аллаха Субхану Таля. Как действие Аллаха Субхану Таля. Итак, тонкость, отличие между именем Ар-Рахман, именем Ар-Рахим, какие? Оба указывают на атрибут какой? Рахма. Но первое указывает на атрибут Ар-Рахма с точки зрения его как атрибута Аллаха, находящегося с Аллахом Субхану Таля всегда, да? Что он всегда обладает милостью. Второе больше указывает на аспект какой? Действие, то есть Рахма как действие. То есть «Юазиву мэй яша, ва ярхаму мэй яша». Наказывает, кого пожелает, и милует, кого пожелает. Поэтому некоторые ученые говорят, что в этом мире Рахман указывает на милость что для всех, а Рахим именно для верующих. Почему? Потому что Рахим больше указывает на действие, да? А Аллах милует кого? Милует верующих. Он, который милует верующих. Поэтому это не просто повторение двух имен с одинаковым смыслом. каждое из этих двух имен имеет что? Особенность свою, смысловую. Поэтому, когда оба эти имени, Аллах Субхана говорит «Ар-Рахман, Ар-Рахим», если они вместе упоминаются, это не значит повторение одного и того же. Ар-Рахма, милость, как сифа затия, как сущностный атрибут Аллаха Субхана ва Та'аля, то есть из атрибутов, которые всегда с Аллахом Субхана ва Та'аля вечно, изначально и вечно, Ар-Рахма, хорошо, а связь милости Аллаха Субхана на творение, то есть действие его, да, это, как, это уже рахма как атрибут какой, действие, да, это, на это указывает имя Ар-Рахим. Мы говорим, Аллах Субхану ва Та'аля всегда был и всегда будет обладающим милостью, хорошо, с точки зрения, что у него всегда есть милость, всегда есть рахма при нем, Субхану ва Та'аля, всегда. Но отображение ее на творениях каких-то, да, это уже атрибут чего? Действия. Хорошо, сифа фиалия уже будет атрибут действия. То есть Аллах Субхана кого пожелает, милует. Аллах Субхана кого пожелает, милует, кого пожелает, наказывает Субхану ва Та'аля. Это уже будет из атрибутов действия. Итак, рахма, она из атрибутов каких? Сущности Аллах Субхана, который всегда с Аллах Субхана. Аллах Субхана всегда обладает милостью. И рахма атрибут чего? Действия. Кого хочет, милует Аллах Субхану ва Та'аля. Этот вопрос понятен. Смысл Ар-Рахман, Ар-Рахим. Ашариты, Муртазилиты, Джахмиты, они говорят, у Аллаха нет рахмы, у Аллаха нет милости. Когда Аллах говорит про себя, что милостивый, милосердный, то имеется в виду ирада, то есть имеется в виду воля, воля. А сказать, что у Аллаха есть милость, говорят они, то это нельзя. Харам алейк, говорят. Харам тебе говорит, что у Аллаха есть рахма. Почему? Потому что ты, говорит, если скажешь, что у Аллаха есть рахма, милость, атрибут милости, значит, ты опишешь Аллаха тем, что не подобает ему, тем, что не сообразуется с его величием, Субхану ва Та'аля. Потому что милость, рахма, подразумевает какую-то мягкость, какую-то нетвердость. Хорошо? А Аллах, Субхану ва Та'аля, он далек от этого. И он причист от этого, говорят они. Аллах, он обладатель великой власти. Какая там может быть милость, какая может быть там мягкость или проявление какой-то нетвердости и жалости, и чего-то такого. Хорошо? Так говорят они. Что мы скажем им? Вы отрицаете рахма, милость Аллаха Субхану ва Та'аля. Что же вы тогда скажете относительно слов Аллаха Субхану ва Та'аля? Ху ар-Рахману ар-Рахим. Он ар-Рахман, он ар-Рахим. Ар-Рахман вообще прилагательное в арабском языке с таким окончанием. Ар-Рахман, Ар-Рахман. Они указывают на заполненность, на полноту. Хорошо, если скажешь про кого-то галдыб, там, гневный, это одно. Но если же габан, значит, он полный гнева. Хорошо? Рахман полный, хорошо, милости, Субхану ва Та'аля. От милости, которая объявлена все сущее. Так, мы, когда они говорят, рахма, атрибут рахма не присущ Аллаху, Субхану ва Та'аля, не подобает ему, мы скажем, а что вы тогда скажете, если Аллах говорит, что он ар-Рахман, ар-Рахим? И что вы скажете тогда, если Аллах, Субхану ва Та'аля, говорит про себя, что он аль-Ганизу, рахма, то есть не нуждающийся ни в чем и ни в ком, зурахма, обладатель милости, Субхану ва Та'аля, Суля Ал-Ан'ам. Или что скажете относительно слов Аллаха, Субхану, Суля Ал-Анкабут, где говорит Субхану ва Та'аля, юазибу ман яша, ва йархаму ман яша. Наказывает, кого пожелает, и милует, кого пожелает. Они говорят, смысл рахма, смысл милости, смысл этих текстов, они скажут в ответ, имеется в виду здесь ирада. То есть имеется в виду воля, они скажут. То есть воля Аллаха к благому. То есть Аллах хочет хайр. Аллах хочет благое для кого-то. Это и есть рахма, говорят они. То есть не рахма, атрибута рахма нет. Есть атрибут какой, они говорят? Воля, желание Аллаха Субхана. Аллах желает блага, Аллах желает добра. Ирадатуль хайр, это и есть рахма. Это и есть милость, говорят они. И значит, ар-Рахман, смысл его, это желающий добра, желающий кому-то сделать добро, желающий кого-то наделить благами. Это означает ар-Рахман. Или рахма – это вообще просто добро само. То есть добродеяние, благодеяние – это и есть, здесь, это и есть рахма, говорят они. То есть, значит, они, ашариты и другие, они трактуют атрибут рахма, говорят, рахма нет такого атрибута. А эти все имена, где сказано, что Аллах, и аяты, где сказано, что Аллах милует, да, что Он рахман, что Он рахим, они толкуют как? Иногда они говорят, это ирада, то есть это воля Аллаха дать благо какое-нибудь, хорошо, его воля дать благо, либо вообще само благодеяние, благо само сотворенное, это и есть, об этом идет речь. Это ихсан сам, хорошо. Что мы скажем им на это? На это скажем, что воля к благодеянию, то есть воля Аллаха дать что-то благое кому-то, она уже является результатом чего? Его, субхану ва тааля, милости. Его милости. Хочет или пожелает, или желает добра, и желает блага тот, у которого есть рахма. Тот, который рахим. Тот, который милующий. Хорошо? Само благодеяние, оно тоже результат чего? Оно результат воли к чему? Воли, да, желания Аллаха проявить благодеяние кому-то, а оно истекает из чего? Из рахмы, из милости Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, потом, значит, можем сказать, почему вы даете тафсир тогда? Рахма, то есть как, милости Аллаха Субхану ва Тааля, как воли к благодеянию или самоблагодеянию, хорошо, без признания атрибута рахма Аллаха Субхану ва Тааля. Что они на это ответят нам? Если мы им скажем, почему вы это делаете, они что ответят нам на это? Почему вы ответите, почему вы даете тафсир рахма, как ирада, ирадатулин айнам, то есть желание облагодетельствовать, да, воля к облагодетельствованию. Почему вы даете такой тафсир? Что они скажут? То, что мы сказали, что если признать атрибут рахма, милость, это означает, что Аллах, что у него есть мягкость какая-то, у него есть какое-то какая-то нетвердость и так далее, а Аллах Субхану ва Тааля не скажет, что он далек от этого. А ирада, говорят они, воля, здесь они признают его доводом разума. Их особенность вообще, ахлюль-бида, что они признают из атрибутов то, что признает их разум, да? То, что укладывается в их разум, и не признают то, что не укладывается в их разум. И если мы скажем, почему вы отвергаете атрибут рахма, они скажут, что рахма указывает на какую-то что? Мягкость, нетвердость и так далее. Поэтому не пристало это Аллах Субхану ва Тааля. А ирада, ирада, да. Ирада, воля Аллах Субхану ва Тааля, оно подтверждается доводом разума, поэтому мы это подтверждаем. Хорошо? Поэтому мы смысл рахма, смысл милости переводим в смысл чего? Смысл ирада, в смысле воля, которую мы утверждаем и которую мы подтверждаем. А некоторые из них говорят, что рахма, милость, это само благодеяние. То есть само то, что исходит из благ к нам от Аллаха Субхану. То есть Аллах Субхану ва Тааля дает тебе какие-то милости, то есть дает тебе имущество, или дает тебе знания, или дает тебе детей. Вот это вот то, что дал Аллах Субхану ва Тааля, оно сотворено? Сотворено. Хорошо? То есть знание, которое у тебя, оно сотворено? Сотворено. Дети, которые у тебя не сотворены? Сотворены. Поэтому они говорят, вот когда сказано, что Аллах милует, речь идет о вот этих сотворенных вещах. Вот оно и есть. Рахма. А вот у Аллаха Субхану ва Тааля нет атрибута такой рахма. Хорошо? Что мы скажем на это все им? Мы скажем, почему же вы утверждаете у Аллаха атрибут ирада, воля, что Аллах Субхану ва Тааля желает чего-то или не желает чего-то, но не утверждаете атрибут рахма. Атрибут рахма вы не утверждаете милость, потому что вы говорите, что это означает, что Аллах есть какая-то мягкость, значит, он похож на творение, да? А Аллах далек от того, чтобы быть похожим на творение. Вы так скажете. Но тогда из этого всего следует, что вы тогда должны отрицать у Аллаха что? Волю саму. Ирада. Почему? Потому что атрибут ирада, воля, есть и у творений тоже. Есть и у творений. Доказательство хотите на то, что у творений есть ирада, воля? Пожалуйста, почитайте сура Аль-Имран. Аллах Субхану Тааля говорит: «Минкум ман юриду дунья, ва минкум ман юриду л-ахира». Из вас те, которые хотят, то есть у них воля, желание чего? Мира этого земного, земной жизни. И есть такие, которые хотят, у которых ирада и воля чего? Ахира, вечной жизни. То есть Аллах Субхану утверждает, что человек, он тоже что? Юрит, хочет, желает, у него есть ирада. Или говорит Аллах Субхану в суре Аль-Исра: «Хуман арада аль-ахира ва саалиха саиха». Кто желает вечной жизни, то есть у кого ирада, да, к вечной жизни, и стремится к ней, опять же. Потом говорит Аллах Субхану манкану юриду л-аджиля, те, которые хотят быстрой, этой быстротечной жизни. То есть Аллах Субхану ва Тааля, он утверждает наличие у человека чего? Ирада. Получается, что вы утверждаете, а вы не можете не согласиться, потому что мы прочли аяты, правильно? Получается, что вы утверждаете, что и у Аллаха есть ирада, и у творения есть ирада. Если ориентироваться на ваше же правило, значит, вы уподобили Аллаха Творцу. Хорошо? Да, уподобили Аллаха творение. Хорошо? Значит, ваше заявление, что мы не утверждаем атрибут рахма, милость, потому что у творений тоже есть милость, и это атрибут творений, рахма, да? Значит, оно не выдерживает никакой критики. Потому что на таком же основании, значит, нужно отрицать и атрибут какой? Тот, который вы утверждаете. Атрибут какой? Ирада, воля. Потому что они говорят, рахма это что такое? Рахма это ирада. То есть воля Аллаха к облагодетельствованию. Хорошо. Скажем, если вы утверждаете ирада, ирада есть у людей, то опять вытекает из этого что? Уподобление Аллаха творением. По вашей логике. Верно? Значит, утверждаем у Аллаха Субхану ва Тааля ар-рахма. То есть, подытожив это, мы скажем, что мы, Ахля Сунна валь Джамаа, мы утверждаем каждый атрибут, который утверждает для себя Аллах Субхану ва Тааля. Но мы говорим атрибут, который утверждает Аллах Субхану ва Тааля для себя. И если у творения есть атрибут, который также называется, то есть в своей основе, своего смысла такой же атрибут, в самой основе смысла такой же атрибут, то между ними нет чего? Тамасуль. Нет подобия. Схожесть здесь. Схожесть в чем? Схожесть в названии и схожесть в основе самой смысла. Да. Ирада, воля, ясен смысл его. Или рахма, ясен смысл его, милость. Да? Ясен смысл. У творения есть это, и у Аллаха Субхана есть это. Схожесть здесь в чем? В названии схожесть в чем? В самой основе смысла, то есть аслюль-маана, в самой основе смысла. Но мы отрицаем наличие тамасуль, то есть подобия. Подобие, милость Аллаха не подобна милости творений. Так же, как воля Аллаха не подобна воле творений. Милость Аллаха Субхану ва Тааля, она, которая всеобъемлющая, она, которая великая. Что касается милости творения, то она совсем слабая, она небольшая милость творения. Как сказано в хадисе, да, про милость Аллаха, что Аллах Субхану одну сотую только милости распределил между творениями. Хорошо? И иногда проявляет творение, вернее, не проявляет человек милость там, где должен проявить милость. Или наоборот, проявляет милость и милосердие там, где не должен проявлять милосердие. Как некоторые люди, когда человек, который совершит прелюбодеяние, алиязу билля, и потом, когда его начинают бить плетью, да, говорят ученые, начинают его бить плетью, они начинают говорить, нет, оставьте, да, не бейте его, да, жалко. То есть проявляет свою рахму не там, где нужно. А Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Валя тахузукум бихима рафатум фидинилля», пусть вас не берет жалость здесь. том, что касается религии Аллаха Субхану ва Тааля. Итак, милость творения, она какая? Она несовершенна. Милость Аллаха Субхану ва Тааля, она совершенная. И Аллах Субхану проявляет милость там, где нужно ее проявлять. Там, где заслуживает эта ситуация проявления милости Аллаха Субхану ва Тааля. Говорит Субхану ва Тааля, «Юазиву маяша, ваярхам маяша». Наказывает, кого пожелает, и милует, кого пожелает. То есть, разница между милостью Аллаха и милостью творения огромная. То есть, нету никакого подобия между ними. Нету никакого подобия. Поэтому ваши слова, что милость, она проявляется только у тех, кто слаб, там, мягкотел и так далее, это неправильные слова. Даже посмотреть, просто даже среди творений, даже среди людей. Бывает, что обладатели великой власти, цари, да, милуют кого-то, у них проявляется рахма, хорошо, но не из-за слабости, не из-за какой-то нетвердости, хорошо. Итак, подытоживая еще раз мы говорим, что каждый атрибут, который утверждает Аллах Субхану Тааля у себя, мы не должны чураться его и чуждаться. Ой, как это так? Нет. Нет, у Аллаха такого не может быть. Потому что мы не можем знать об Аллахе лучше, чем знать про себя Он. Поэтому если Аллах говорит про себя что-то и утверждает у себя какой-то атрибут, то мы обязаны тоже утверждать у него этот атрибут. Но с оговоркой. Без тамсиля и без такиифа. То есть, без уподобления и без поиска образа. Без уподобления и без поиска образа. Потому что уподобление отвергается в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит, что лейса камисли шей, нет ничего подобного ему. То есть нет ему мисля, нет ему подобия. И искать образ тоже запрещает Аллах Субхану ва Тааля. Ва антакулу аля Аллахи ма ля таалямун. Чтобы вы говорили об Аллахе того, чего не знаете. И говорит, ва ля такфу ма лейса лака бихи ильм. Не следуй за тем, о чем нет у тебя знания. Как ты можешь искать образ атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, если ты, у тебя нет об этом знания? Поэтому это правило, которое нужно укрепить у себя в сердце и в своих убеждениях, что все, что утверждает Аллах Субхану ва Тааля у себя, для себя из атрибутов, утверждаем тоже. Но стремиться только к двум вещам, вернее, остерегаться двух вещей, стремиться к тому, что не сделать эти две вещи. Две вещи какие? Тамсиль и такиф. То есть уподобление и поиск образа Субхану ва Тааля. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, если камисли шей, нет ничего подобного ему. Если ты пытаешься какой-то образ придать атрибутам Аллаха Субхану ва Тааля, мысленно, в сердце, значит, ты говоришь, делаешь то, о чем нет у тебя знания. И по этому правилу мы должны действовать. Если Аллах Субхану ва Тааля утверждает, что у него есть атрибут смех, то есть говорит Аллах Субхану, и смеется твой Господь, да, сказано в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, смеется твой Господь, значит, утверждается атрибут какой? Смех. Что Аллах Субхану смеется. Все, ты не должен пугаться и чуждаться. Как это Аллах смеется? Вы что? Хорошо? Вы уподобили Аллаха творению. Нет. Сам Аллах Субхану ва Тааля, Он сообщает о себе это. Значит, ты обязан признать этот атрибут. Да, Аллах Субхану ва Тааля смеется. Да, Ядхак смеется. Но не перегнуть палку в вопросе утверждения, не перегнуть палку и не сделать что? Тамсиль и такиф. Не сделать тамсиль и такиф. То есть не уподобить смех Аллаха смеху творений, ничего общего, хорошо? Только сам смысл, основа смысла сама, хорошо, даже не полный смысл, а основа смысла сама такова. И не делать такиф, то есть как Аллах смеется, не пытаться себе представить ничего. Все, что ты представил, знай, что атрибут Аллаха противоположен этому и не похож на это. Хорошо? И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что он югаруиль, то есть в хадисе, да, кто придет ко мне, идет шагом, к тому я, говорит Аллах Субхану, пущусь бегом. Да, югаруиль. Гарваля. Это атрибут гарваля. Быстрый шаг или быстрый бег. Раз говорит Аллах Субхану про себя это, мы утверждаем, но отрицаем что? Поиск образа. То есть как, не знаем. И не уподобляем ничему. И говорит Аллах Субхану, ва джаа раббук, и пришел твой Господь, и придет твой Господь, да, про судный день. И придет твой Господь. То есть Мадия, приход Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану говорит про себя, что Он придет. Верно? Значит, мы должны утверждать, что у Аллаха есть атрибут, приход. Есть этот атрибут. Но мы отрицаем какие? Две вещи. Тамсиль, то есть уподобление этого творения, атрибутом творения, и отрицаем такиев, то есть образ, поиск образа. Не образ, а поиск образа. Сам образ есть, но мы его не знаем. Думать об образе и говорить кейф. Нет. Без кейф, то есть без как. Утверждаем это у Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что Он тот, который лучше знает о себе. Он тот, который лучше знает о себе. И тот, который лучше знает о других. Поэтому мы не должны этого чуждаться, не должны говорить, как это может быть. И это не может быть такого, это что-то странное. Нет, мы не должны этого делать. Потому что ты говоришь, это странно, это не может быть, но другие атрибуты утверждаешь. Придет второй человек, для которого странно, другой атрибут. Хорошо, и на основании своего разума скажет, нет, этот атрибут мы отрицаем, утверждаем другой. Придет четвертый или третий, еще какой-то атрибут отвергнет. Скажет, нет, это для меня кажется странным, это для меня кажется чуждым, это кажется, такого не может быть. То есть, в таком случае получится, что утверждение атрибутов или отрицание атрибутов каких-либо от Аллаха Субхана будет строиться на чем? На суждении разума. А если мы обратимся к разуму, то разумов много, и у каждого свой разум. И если мы будем мерить, утверждать атрибуту Аллаха или отрицать атрибуту Аллаха Субхану ва Тааля, хорошо, то тогда получится вздор. Тогда получится вздор и наговаривание на Аллаха Субхану лжи. Поэтому Аллах Субхану лучше знает про себя. Что сказал про себя Аллах Субхану? Утверждай это, но просто не уподобляй и не ищи образ этого. Как говорит имам Малик, рахимахуллах, «Афакулли маджа раджуль аджидаль». Мин раджуль, таракна маджаби и расуль, лиджада ли хаза раджуль. Что говорит имам Малик? Если придет какой-то человек, который умеет лучше разговаривать, лучше спорить, лучше дискутировать, ты оставишь то, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и послушаешь этого, который лучше дискутирует, лучше спорит, и какие-то приводит свои аргументы там. И каждый раз, когда кто-то будет приводить с каким, приходить, говорит имам Малик, с какими-то своими аргументами, со своим спором, хорошо, со своими какими-то, должно называться джедаль, да, по-арабски, с какими-то своими аргументами, ты будешь оставлять то, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и брать это, к чему это потом приведет? Хорошо? Говорит, рахимаху тааля, слова Малика, которые переданы достоверно от него. Поэтому, если придет какой-то к тебе человек и начнет тебе по поводу какого-то атрибута Аллаха Субхану Тааля говорить, нет, это не так, и переспорит тебя, да и у него дар спорить, и дар приводить какие-то аргументы, и приводить какие-то аргументы в пользу своего этого мнения, то что оставишь то, что оставил Аллах, его посланник, из-за способности этого человека дискутировать и спорить, и приводить аргументы. Поэтому самые здравые люди сердцами, это предшественники этой уммы, саляфу-салих. Те, которые утверждали то, что утверждал Аллах, и отрицали то, что отрицал Аллах, без уподобления, без поиска образа этого. А потом, говорят ученые, аваму-нас, то есть простые верующие люди. Простые верующие люди, они здоровее сердцами зачастую, чем те, которые претендуют на наличие у них знания, которые занимаются трактовкой атрибутов Аллаха Субхану Тааля, искажением атрибутов Аллаха Субхану Тааля, отрицают то, что утвердил для себя Аллах Субхану Тааля. Простые люди, они иногда что? Зачастую они здоровее в этом вопросе, здравее их сердца в этом вопросе. Как известно, да, все время мы говорим, рассказываем, да, про человека из мутакаллимов, те, которые все время, всю жизнь свою посвятил этому каляму и философии, он сказал, что умираю на акиде аджайзу Нисапур, то есть умираю на акиде старушек Нисапура. Да? Итак, мы берем текст атрибутов согласно его чего? Захиру, то есть очевидного смысла. Да, если есть какой-то довод, который указывает, что нужно брать неочевидный смысл этого текста, да, религиозного, А другой смысл – это другой вопрос. Например, говорит Аллах Субхану Та'аля, то есть в хадисе пророка Саусалям передано, что говорит Аллах Субхану Та'аля, «Абди джу'ту фалям тут'имни». «О мой раб, я был голоден, а ты не накормил меня», скажет Аллах Субхану Та'аля. И скажет Субхану Та'аля, «Истаскитука фалям таскини». «Я попросил у тебя пить, а ты не дал мне, ты не напоил меня». И скажет, «Истатамтук фалям тут'имни». «Я попросил у тебя еду, ты не дал мне». Очевидный смысл этого хадиса что? Что Аллах Субхану Та'аля, у него бывает голод, да? Что Аллах Субхану болеет, что Аллах Субхану Та'аля испытывает жажду. Но естественно, что Аллах Субхану Та'аля, что все это не подобает Субхану Та'аля, не подобает Аллах Субхану Та'аля. Поэтому что нам делать? Мы скажем, мы же говорим, что нужно тексты брать согласно их очевидному смыслу, захиру. Что мы скажем? Да потому что в этом тексте есть далиль, который указывает на то, что это не так. Что не согласно захиру по ним, не согласно очевидному смыслу нужно понимать этот текст. Потому что в самом же хадисе Аллах Субхану разъясняет потом, да, сказано, этот человек скажет, как ты был голоден, если ты Господь миров, как ты, да, как я мог тебя накормить? И так далее. Этот человек спрашивает Аллах Субхана. Что говорит Аллах Субхана? «Ама алимта анна абди фулан джаа фалям тут'имху». Разве ты не знал, что вот такой-то, такой-то мой раб был голоден, а ты не накормил его? Разве ты не знаешь, что такой-то мой раб испытывал жажду, а ты не напоил его? Что такой-то мой раб был болен, а ты не навестил его? То есть, в самом хадисе указание на то, что этот текст нужно не понимать, не понимается на основе что очевидного, да, его смысла. Если смысл не соответствует, не подобает Аллах Субхану Ва Та'аля, и на это есть указание, да, здесь, в таком случае мы не берем согласно очевидному смыслу. Но все, что утверждает Аллах Субхану Ва Та'аля, значит, в подобных текстах мы можем понимание текста отстранить от очевидного смысла. Если есть что? Доказательства, если есть карина, да, если есть косвенное указание, или доказательство на то, что это не понимается согласно его очевидному смыслу, да, как в хадисе, вот, который мы сейчас привели. То есть в самом хадисе разъясняет Аллах Субхану Ва Та'аля, что не, речь не идет о том, что Аллах он, который голодал, или он, который испытывал жажду, или он, который болел, да, а раб болел, а ты не навестил его, раб был голоден, ты не накормил его. То есть, поскольку этот смысл не подобает Аллаху Субхану Та'аля, то тут Аллах Субхану Та'аля разъясняет. Тут разъясняет Субхану Та'аля. Это указание на что? На то, что раз, если Аллах Субхану Та'аля утверждает что-то, значит, мы должны это утверждать, и значит, это соответствует его величию, Субхану Та'аля. А если что-то не соответствует его величию, если не понимаете согласно очевидному смыслу, значит, будет что? Довод, который будет указывать на то, что это не так. Понятно? Угу. Дальше говорит Аллах Субхану Та'аля, мы продолжаем изучение аята какого? Аята из суры Аль-Хашар. Да? Дальше говорит, «Ху Аллаху лази ля иляха илля». «Ху» опять, «Он Аллах, кроме которого нет божества, достойного поклонения». Это аят, эти слова подтверждение чего? Подтверждение еще раз тех слов, которые были в предыдущем аяте, где тоже было сказано, что Он Аллах, кроме которого нет божества, достойного поклонения. И опять здесь подтверждение этих слов. Из-за важности таухида. Из-за важности поклонения только Аллаху Субхану Ва Та'аля. Дальше сказано Аль-Малик. Аль-Малик, то есть имя Аллаха Субхану Ва Та'аля Аль-Малик. Обладатель власти и царства Субхану Ва Та'аля. И совершенной полной власти и полного владычества. Он, который мы сказали, он Аль-Малик и он Аль-Малик. То есть он царь и он властитель, он властелин. Хорошо? Потому что может кто-то владеть, но не быть царем. Может быть царь, царь как правило владеет, но может быть такой из земных царей, который нет власти, но Аллах Субхану, он владетельный царь. Он Аль-Малик, он Аль-Малик. То есть он обладатель власти, которая подразумевает полноту владычества, да, Сейтер Аль-Камель, обладатель такого царства. Дальше это имя Аль-Малик. Дальше говорит Аллах Субхану Аль-Куддус, имя Аллаха Аль-Куддус. Что значит Аль-Куддус? Аль-Куддус переводит как святой, да? В русских переводах. Аль-Куддус, то есть тот, который причистый, очищен, субхану ва та'аля, очищен от всякого недостатка, от всякого порока. То есть это имя близко по смыслу к имени Ас-Салям. К имени Ас-Салям. Близко по смыслу к этому имени. Итак, значение этого смысла Аль-Мутафахир, то есть очищенный, субхану ва та'аля, от того, чтобы был какой-то порок или был какой-то у него недостаток. Это имя Аль-Куддус. Дальше говорит Ас-Салям. Ас-Салям означает Ас-Сали мин кулли накс. Хакики ау мутавахим ау мутавакки. То есть сва мутавакка. Тот, который... Имя Ас-Салям. Тот, который причист и очищен, и далек, и здрав от того, чтобы был у него какой-то недостаток, как реальный, да, хакики, так и какой-то ожидаемый недостаток или предполагаемый недостаток. Ничего, ни предполагаемого, ни ожидаемого, ни реального недостатка нет. Аллах субхана салим, то есть свободен от этого, субхану ва та'аля, от всякого недостатка, как присутствующего, так отсутствующего. Как присутствующего, так отсутствующего. То есть этот недостаток и скрытого. То есть этот салям, он, имя салям, да, он указывает на то, что Аллах очищен от недостатков еще более, чем особо, еще более сильный смысл, чем у имени какой. Чем у имени Аль-Куддус, то есть еще больше указывает на этот смысл. Хорошо? То есть как бы еще особое значение появляется здесь по сравнению с именем каким? Аль-Куддус. Особое значение появляется здесь. Ас-Салям, то есть тот, который не причастен к любому виду недостатка, свободен от каждого вида недостатка, как который есть, так который скрыт, да, которого нет, недостаток который буквальный, реальный, недостаток подразумеваемый, недостаток ожидаемый, ничего. Хорошо? И поэтому, когда сподвижники читали Ташахуд, то есть Ташахуд, да, в намазе, дуа, говорили они, Ас-саляму аля Аллах мин ибади. То есть, салям Аллаху от его рабов. Салям аля Джибриль. Салям Джибрилю. Салям аля Микаиль. Салям Микаиль. Салям... И причисляли, да, на кому они дают салям. Такому-то, такому-то. Проксусал сказал им тогда, хадис, который передал имам Муслим Абу Дауд, Проксусал сказал, «Ля такулю салям аля Аллах мин ибади». Не говорите так, салям Аллаху от его рабов. «Лянна Аллаху ас-салям». Потому что Аллах, он салям. Он салям. Поэтому, если ты говоришь салям аля Аллах, салям Аллаху, это означает, что Аллах, субхану тааля, у него есть какой-то недостаток, от которого он, ты желаешь ему, чтобы он был от этого что? Отдален от этого недостатка. Когда ты говоришь кому-то саляму алейкум, да, мир вам, как переводят мир вам, ты ему желаешь что? Саляма, то есть здравия от всех пороков, несчастья, недостатков, да, и всего. То есть желаешь ему благополучия. Благополучия от всего этого. Салям. Аллах, субхану ва та'аля, он и так что? Причист, далек от всех этих недостатков, пороков и так далее. Поэтому говорить ему салям. Салям Аллаху. Невозможно это, нельзя. Это уже чушь, хорошо такое говорить. Поэтому если слышу, что человек так говорит, говори ему, нет, не говори так. Не говори так, скажи, как говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что Аллах, он, который ас-салям. Потом имя Аллаха сказано аль-му'мин. Имя Аллаха аль-му'мин. Имя Аллаха Аль-Му'мин, у него два значения. Первое значение Аль-Му'мин, то есть тот, который дает безопасность от наказания. То есть который оберегает от наказания. То есть тех, которые не заслуживают наказания. Да? Аллах Аль-Му'мин, он дает безопасность. Слово Аман, да? Безопасность. Аман по-арабски. Муаммин. Дает безопасность. То мы делаем дуа и говорим Аллах Аминна фи аутанина, о Аллах, дай нам в нашей земле безопасность, да. Имя Аллаха Му'мин, это значение. Второе значение Му'мин, Му'мин, то есть значение тот, который подтверждает правдивость своих пророков и своих посланников. Это значение слова Му'мин, подтверждающий правдивость, да. Если мы вспомним суру, если вспомним суру Юсуф, говорят сыновья говорят сыновья Якуба, алейхиссалям, говорят ему, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّ صَادِقِينَ. Ты не мумин нам, даже если мы правдивы. То есть, не мумин в значении каком? Ты не берешь, не принешь на веру наши слова, не подтвердишь нашу правдивость, хоть мы и правдивы, да, они говорят. Итак, это второе значение имя мумин Аллах Субхану Ва Тааля, и оно тоже истина для Аллаха Субхану Ва Тааля. Хорошо. Итак, у этого имени, значит, два смысла. Первое, что Аллах Субхану Ва Тааля дает безопасность, кому пожелает из своих рабов, да, дает безопасность и оберегает, кого пожелает из своих рабов, мумин Субхану Ва Тааля. И он тот, который мумин бильхак, то есть тот, который подтверждает истинность, подтверждает правдивость своих посланников, Субхану Ва Тааля. Тот, который утверждает истину и который опровергает ложь. Аль-мумин. Это значение имени Аль-мумин. Понятно? Дальше. Имя Аллаха Субхану Ва Тааля Аль-Мухаймин. Аль-Мухаймин. Аль-Мухаймин, то есть обладающий властью и решением и хукмом над всем, что кроме него, Субхану Ва Тааля. Контролирующий все и обладающий властью над всем, что кроме него, это Мухаймин, имя Мухаймин. Поэтому Аллах Субхану Ва Тааля называет Коран Мухаймином. Говорит Субхану Ва Тааля, сура Аль-Маида, «Ва анзальна илейка аль-китаба биль-хак». «Мы не спасали тебе книгу по истине, в истине». Мусаддикан лима бейна йадей, который подтверждает достоверность предшествующих ему писаний, мин аль-китаб, ва мухейминан алейхи, и как оберегатель, хранитель тех книг. Да? Как оберегатель, как хранитель тех книг. То есть, как контролер над теми писаниями. То есть, все, что соответствует Корану, истина. Все, что уже не соответствует Корану, это уже что? Аннулировано. Это аннулировано. Это имя Аллаха Аль-Мухаймин. Это имя Аллаха Аль-Мухаймин. Какой аят? Про Куран. Сура Аль-Маида, 48 аят. Дальше, следующее. Имя Аллаха Субхану Ва Тааля Аль-Азиз. Имя Аллаха Аль-Азиз. Аль-Азиз обладатель Изза. Изза, то есть обладатель величия. Величие какого? Величие в своем статусе, Субхану Ва Тааля. Величие своей, Субхану Ва Тааля, во всеподчинении ему, Субхану Ва Тааля. Это Изза. Изза Тул-Кахар по-арабски. Хорошо? И Изза Алимтина, то есть недоступность, величие недоступности, неподступности Аллаха, Субхану Ва Тааля. Три вида Изза, три вида величия. Аль-Изза. Так, первое это Иззатуль-Кадр, то есть величие Аллаха Субхану Ва Тааля, его статуса. Величие его статуса, Субхану Ва Тааля. Аллах Субхану Ва Тааля, он величественнее, чем кто бы ни был из обладателей величия. То есть его совершенство, его статус, Субхану Ва Тааля. Пророк Саусалям, поэтому, когда ему сказали... Сеидуна, ты наш господин, сын нашего господина, он сказал, что ты наш сеид, он сказал, сеид Аллах, то есть сеид это Аллах, то есть тот, который обладатель вот этого вот величия его статуса, Субхану Тааля, обладатель вот этой вот этого господства, вот этого сияда, Субхану Тааля, абсолютного, сущностного. Второе мы сказали, Айза это что? Второй вид величия это что? Величие Изатуль-Кахар, то есть величие всеподчинения, Субхану Ва Тааля, всеподчинение Ему. Он, Аллах, Субхану Ва Тааля, Он, который подчиняет все. Он, который над всем, Субхану Ва Тааля, Он победитель над всем. Поэтому говорит Субхану Ва Тааля, «Ватуиззу ман таша», то есть про себя, Субхану Ва Тааля, «Ватуиззу ман таша, ватузилю ман таша». Ты, о Аллах, возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Униженный Аз-Залюль, тот, который побежден, подчинен. Аль-Азиз, великий, тот, который побеждает. Аллах Субхану, он, который побеждает, он, который все подчиняет. Это мушрики, вернее, мунафики, лицемеры. История известна, когда они, возвращаясь в Медину, они сказали, что «Якулуна ля ир-раджа'на иль-Мадина, ля юхриджанна ля-Аззу минха ля-Аз-Залюль». Говорят мунафики, когда мы вернемся в Медину, возвращаясь вместе с мусульманами, да, не возвращаясь, когда вернемся в Медину, они говорят, выведет оттуда, аль-Аз, то есть обладающий большей величием, выведет оттуда презренного, более презренного, имея в виду кого? Мусульман, пророка, салям, мухаджиров, да? А себя считая как? Аз, то есть обладателями Изза, великими. Так они, а пророка, салям, из подвижников считая, наоборот, их презренными. И говорит Аллах, субхану тааля, «Валилляхи ль-Иззату вали расули». Аллаху принадлежит Изза, Аллаху принадлежит величие, сказано его посланнику и верующим. Не говорит Аллах, субхану здесь, заметьте, не говорит, Аллах величественнее, чем они. Нет, то есть, если так скажешь, значит, у них есть какое-то величие, Аллах более величественный. Нет, у мунафиков нет никакого величия. И интересно, что мунафики, они более презренны, чем кяферы. Более презренны, чем кяферы. Потому что кяфер, он, который открыто говорит о своем куфре. А мунафик тот, который скрывает его, боясь за себя. Хорошо? И третье, из-за третье величие, это величие чего? Лимтина. Имтина, то есть неподступность Аллаха Субхану Тааля, что имеется в виду? То есть не подступается к Аллаху Субхану никакой недостаток, не подступается к нему никакой порок. Хорошо? Отсюда. Это имя Аллаха Аль-Азиз. Потом сказано Аль-Джаббар. Аль-Джаббар, атрибут Аль-Джаббар, да, три значения. Значение Аль-Джаббарут, то есть значение величия Аллаха Субхану Тааля. Значение, что Аллах Субхану, который исправляет положение тех, которые в каком-то трудном положении, хорошо, в этом значении. И значение возвышенность тоже. Значение возвышенность. Как имя Аль-Джаббар Аллах Субхану указывает на что? На Аль-Джаббару, то есть обладатель величия, силы, мощи, хорошо, могущества. Второе значение это имени, что он джебр. Джебр это, если что-то, например, сломалась кость у человека, да? Кладут они джебира, то есть шина, да? В чем ее роль? Выровнять кость, исправить, залечить ее, да? Поэтому мы, когда делаем дуа, Аллаху говорим ваджбурна, то есть как бы исправь наше положение, да? Просим Аллаха Субхану ва Тааля. И вот это значение, Аль-Джаббар тоже включает в себя это значение. То есть, сколько тех людей, или всего такого несчастного, или чего-то искривленного, что исправляет Аллах Субхану ва Тааля. Он, который исправляет все это Субхану ва Тааля. Это другое значение имени Аль-Джаббар. И третье значение мы сказали имени Аль-Джаббар, что в какой еще смысл себя включает? Возвышенность. Возвышенность. Аль-Улю Аллах Субхану ва Тааля. Улю, мы говорили, возвышенность это один из атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. То есть имя Аль-Джаббар включает три смысла. Три смысла. Прошу имена Аллаха Субхану ва Тааля, их смыслы хорошо запоминать. Иншаллах, на следующем занятии будем давать имя какое-то из имен, да, и каждому, каждый будет говорить значение его, иншаллах ва Тааля. Следующее имя Аль-Мутакаббир. Аль-Мутакаббир. Аль-Мутакаббир. То есть тот, кто обладает кибрия, обладает гордостью Субхану ва Тааля. Переводит гордый, да, мутакаббир, или высокомерный. Это не значит, что мутакаббир тот, который представляется гордым как-то. Нет, это обладатель истинного, что? Истинного кибрия, истинной гордости, истинного величия Субхану ва Тааля. Говорит Аллах Субхану, «Валяху ль-кибрия уфи ссамавати валярд». Ему принадлежит гордость в небесах и на земле. Он, который великий, мудрый. Для Аллаха Субхану ва Тааля этот атрибут истина. То есть кибрия, гордость, высокомерие. Для Аллаха Субхану ва Тааля это атрибут гордость, это атрибут истина. И для Аллаха это атрибут совершенства. В отношении Аллаха это атрибут совершенство. А в отношении творения это атрибут недостатка. Если у творения есть высокомерие, если у творения есть гордыня, то это недостаток. Поэтому Пророк Саусам говорит, «Ля ядхуль джанна ман кана фи кальби мискалю хаббати мин хардали мин кибр». Не войдет в рай тот, в чем сердце есть навес горчичного зерна высокомерия. Почему? Почему для творения это недостаток гордости, гордыня? Почему? А для Аллаха Субхану Таля это истина, и это есть достоинство Аллаха Субхану Таля. Почему? Потому что, когда творение имеет гордость и имеет высокомерие, оно соперничает. Итак, имя Аль-Мутакеббир, понятен его смысл, да? Гордый, Аллах Субхану имеет право на гордыню, на гордость. В его отношении это атрибут достоинства, это атрибут похвалы. В отношении творения нет. В отношении творения, наоборот, это порицаемый атрибут. Потому что он тем самым оспаривает гордость, то есть право на гордость Аллах Субхану Тааля. Потом говорит «Субхан Аллахи амма юшрикун». Дальше. Пречист Аллах от того, что они предают ему сотоварищи. Или далек Аллах от того, что они предают ему сотоварищи. Амма юшрикун. От всего, что они предают ему сотоварищи из идолов и всего остального. Он возвышен над этим, Субхану ва Тааля. Чтобы кто-то был подобен ему. И имел такое же право, как он, на поклонение. Или что-либо иное, что относится к нему, Субхану ва Тааля, только. Дальше сказано, «Ху Аллаху Л-Халик, Уль-Бари, Уль-Мусаввир». Он Аллах, Творец, Создатель, Мусаввир, образующий, дарующий облик. Как первое имя Аллаха, какое? Аль-Халик. Имя Аллаха Аль-Халик, Творец. Что это значит? Это значит сделать что-то существующим после отсутствия. То есть нечто отсутствовало, Аллах сделал его существующим. Это Аль-Халик, Творец. Это особенность Аллаха Субхану ва Тааля. Он Халик, он единственный Халик, Творец, кроме которого нет Творца. А как же тогда в хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что те, которые создают изображения, люди, изображения, говорит, будет сказано им в судный день, «Ахьюма халактум». Оживите то, что вы сотворили. Оживите то, что вы сотворили. Как тогда быть? Потому что, когда про творение говорят «сотворил», когда говорят «халяка» про творение, то не подразумевается, что он нечто создал после его отсутствия. То есть не было, и он дал ему существование. Нет. Речь идет о просто что изменении чего-то, перевода из одного состояния в другое, хорошо, и все, только так. Например, человек, который берет там из железных пластин, делает кастрюлю, например, хорошо. Говорят, он создал эти кастрюли, или он сотворил эти кастрюли. Речь идет о чем? Что он просто перевел их из одного состояния, эти пластины, в другое состояние, и все, хорошо. Но это не то сотворение, не то сотворение, которого Аллах Субхану ва Тааля. То есть дать чему-то сущность после отсутствия. Никто не может изменить сущность чего-то. То есть поменять сущность. То есть одну вещь перевести в другую, изменив ее сущность. Никто не может. Это только Аллах Субхану ва Тааля. И никто не может дать чему-то существование после того, как его не было. Это сифа, это атрибут только Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому, когда слово халака, сотворил или создал, относится к творению, то речь идет о чем? Речь идет просто об изменении перевода из одного состояния в другое, но не о замене и не о даче, предоставлении существования после отсутствия. Хорошо? Это имя Аль-Халик, потом имя Аль-Бари. Имя Аль-Бари. Сказано Создатель. В чем отличие Создатель, Бари от Аль-Халик, Творец? В чем отличие? Аль-Халик, хорошо, и Аль-Бари близки по смыслу имена. Но Аль-Бари, он указывает на сотворение без предшествующего подобия этому. То есть подобного этому не было. Подобного этому не было. Имя Аль-Халик, Творец, оно включает в себя всякое сотворение. Сотворение того, чего подобия не было раньше. Сотворение того, чего подобие было. до этого, подобно этому. Хорошо? Аль-Бари, имя Аль-Бари, оно указывает на сотворение именно чего? Без того, что было этому подобно до него, этому творению. Понятно? Внимательно. Очень простые слова я говорю. Халик, создание всякое, того, чему было подобие, чему не было подобия. Аль-Бари, создание именно чего? Тому, чему не было подобия до этого. Не было подобного этого. Хорошо? То есть изначальное сотворение чего-то. Изначальное сотворение чего-то, чему подобия до этого не было. Это имя какое? Аль-Бари. Аль-Бари. Дальше сказано Аль-Мусауир. Имя Аллаха Аль-Мусауир. Мусауир тот, который дает облик. Тот, который создает каждое творение в определенном облике. Это может только Аллах Субхану Ва Та'аля. Тот, который создал человека в таком облике, это Аллах Субхану Ва Та'аля. Тот, кто создал верблюда в таком облике, именно Аллах Субхану Ва Та'аля. Лошадь в таком облике, Аллах Субхану Ва Та'аля и так далее. То есть Аллах, Он Аль-Мусауир, тот, который дает облик. И говорит, «Уа лязи юсауирукум филархами кейфа яша». Он дает облик вам в утробах матерей, как пожелает. Никто не сможет сделать этого. То есть облик творений, дать им какой-то облик и изменить длинного коротким, сделать короткого длинным и так далее. Это Аллах Субхану, который способен на это. И даже, если кто-то говорит, вот как же, вот человек же может кого-то изменить облик, его изуродует или наоборот, какого-нибудь страшного сделать какие-то операции, да, его сделают красивым. Даже это, субханаллах, ну как изуродовать, только нанеся раны какие-то, да, и дать облик, все равно видно, что это, то есть все равно, какими операции были не проведены, все равно видно, что это операция, что это в результате хирургической операции что-то изменено, видно. То есть не достигает все равно облика естественного, естественной красоты все равно не достигает. Дальше сказано, это имя Аллах Субхану Таля Аль-Мусауир. Понятно, да? Дающий облик, дарующий облик Субхану Таля. Далее сказано, Лаху Ласмау Аль-Хусна. У него прекрасные имена. Это предложение какое? Мы учили, что предложения в арабском языке бывают именные, бывают глагольные. Именные, которые состоят из чего? Из мубтада и хабар. То есть подлежащее и сказуемое. Мы сказали, если сказуемое вынесено перед подлежащим, то оно дает значение чего? Ограничения, специфики. Лаху ласмау аль-хусна. Не сказано, а ласмау аль-хусна лаху. Да сказано, лаху ласмау. Ему принадлежат прекрасные имена. То есть указание на то, что имена прекрасные принадлежат только Аллаху Субхану Ва Та'аля. Дальше сказано, юсаббиху лаху мафис самавати ва ларду ва хуля азизу аль-хаким. Его славят то, что на небесах и на земле, и он великий и мудрый. Его славит глагол настоящего времени. Этот глагол настоящего времени, мудари по-арабски, да? Он указывает на продолжительность. То есть все время, всегда, хорошо, и все время, и в будущем, его славит то, что на небесах, и то, что на земле. Тасбих. Тасбих, то есть что значит тасбих? Значит, что значит славить? Значит, отдалять Аллаха от всяких недостатков, субхану ва тааля. Все, что на небесах и на земле сказано «ма» из самавати, «ма» фил афт. Эта частичка «ма», да, то, что на небесах и на земле, оно дает значение чего? Всеобщности. То есть все, что есть на небесах и на земле, все славит Аллах, субхану, делает ему тасби. Действительно ли это так? То есть соответствует ли это реальности, что все, кто на небесах и на земле, все, что на небесах и на земле, славит Аллах, субхану ва тааля? Люди могут сказать, а как же кафиры? Что кафиры славят Аллах, субхану ва тааля? Делают тасбих Аллах Субхану Та'аля? Нет, не делают кафиры тасбих Аллах Субхану Та'аля. Но и сердцем они не делают, может быть. Вы откуда знаете? Нет. Тасбих, потому что тасбих бывает двух видов. Тасбих, то есть славить Аллаха, и одолеть его от недостатков, бывает двух видов. То, что называется билисан иль-халь и билисан иль-макаль. То есть языком славить Аллах Субхану Та'аля и славить его самим состоянием своим, самим своим состоянием славить его. Вот состоянием славят все, хоть кафиры, хоть верующие, хоть неживые предметы, неразумные приметы. Все, что есть на небесах и на земле, все славит Аллаха и делает ему тасбих, то есть отдаляет его от всех недостатков и указывает на то, что нет у него никакой, нет никаких пороков у Аллаха, субхану ва тааля, недостатков, самим своим состоянием. Хорошо? Например, кафир, он славит Аллаха своим состоянием. Если на него посмотреть, как он создан, как все систематизировано в нем, как все уместно и как все гармонично создано, да, то этим своим состоянием своим он славит Аллах Субхану Тааля. Воздает славу его сотворение, его облик, что? Воздает славу Аллах Субхану Тааля и делает ему тасби. И даже то, что он кафир, тоже делает тасби Аллаху. Почему? Потому что Аллах, который обещал, он который сказал, что люди будут что? Среди них кафиры будут верующие, хорошо? И это тоже тасбих, подтверждение истинности слов Аллаха Субхану ва Тааля. Таким образом, кафир славит билисан-иль-халь, то есть своим состоянием, но не хвалит своим, что лисан-иль-макаль, то есть языком, не восхваляет Аллах Субхану ва Тааля, не восславляет Аллах Субхану ва Тааля, потому что он делает ширк Аллах Субхану ва Тааля. Что касается предметов, неодушевленных и неразумных, то они хвалят Аллах Субхану ва Тааля как? И состоянием, и языком тоже. То есть, своим, как, мы не знаем как. У каждого свой тасбих. У каждого свой тасбих, который знает Аллах. Но вы не понимаете их тасбих, говорит Аллах Субхану. Животные, да? Они все как-то делают тасбих Аллах Субхану. Но как мы не знаем? Как они делают тасбих? И языком, состоянием своим, и что? Состоянием и языком тоже тасбих делают, но мы не понимаем их тасбих. То есть все, что на небесах и на земле, славит Аллах Субхану ва Тааля. И сказано, «Ва гуаля азизу хакиму», да, «Иззату л-кахар», «Иззату л-кадар», «Иззату л-имтина», то есть величие Аллах Субхану ва Тааля по статусу своему Субхану ва Тааля, по кахару, то есть и подчинению ему, и «Иззату л-имтина», то есть неподступность таким всех недостатков. Что касается имя Аль-Хаким, слово, корень которого состоит из «Ха», «Ка», «Мим», двух, трех букв, эти три буквы указывают на два смысла. На смысл хукам, то есть смысл власть и смысл мудрости. Смысл власти и смысл мудрости. Аль-Хаким указывает на что? На власть и на аль-Хкам. То есть, что все Аллах Субхану Тааля в совершенном виде делает Субхану Тааля. В совершенном виде создает, все ставит на свое место Субхану Тааля. Это аль-Хикма, это мудрость Аллах Субхану Тааля. Что касается хукма, власти Аллаха Субхану, решения Аллаха Субхану ва Тааля, да, хукам его, то решение Аллаха Субхану, его хукам бывает шар'и, бывает кауни. То есть бывает бытийный, бывает шариатский. Хукам бывает бытийный, бывает шариатский. Пример шариатского хукма, говорит Аллах Субхану, «Афа хукма л-джахилияти ябгун», они что, хотят хукма времен джахилии, «Уаман ахсану мин Аллахи хукман ли кауми юкинун», а кто лучше для чем Аллах по своему хукму, по своему решению, чем, как я сказал, кто лучше, чем Аллах по своему решению для людей, которые убеждены в истинности, да, религии. Это хукм какой здесь идет речь? Хукм шари, то есть шариатский хукм, шариатское решение Аллаха Субхану ва Тааля. И есть бытийный хукм. Пример бытийного хукма в суре Юсуф говорит, брат Юсуфа, «Фалян абрахаль ард, хатта язан Аллаху ли, хатта язан ли аби, ау яхкум Аллаху ли». «Я не покину эту землю, — говорит он, — пока не разрешит мне отец, чтобы я вернулся, да, или пока не решит, то есть какой-то хукм не будет от Аллаха». Здесь о каком хукме идет речь? Здесь хукм какой? Бытийное решение Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что шариатский хукм, Аллах Субхану не запрещает ему по шариату покинуть эту землю, да, и уйти вернуться к отцу. Нет. Но он ждет какого? Бытийного решения Аллаха Субхану ва Тааля. Что же будет? Итак, хукм Аллаха, он какой? Бывает шариатский и бытийный. Оба хукма принадлежат Аллаху. Оба решения. Шариатское решение принадлежит Аллаху. И бытийное решение, что будет в мироздании, тоже принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Алейс Аллаху би ахкамиль хакимин. Разве Аллах не лучший из решающих, из лучших, не лучший по своему хукму? По хукму какому? Бытийному, кауни, и по хукму шари, шариатскому хукму. Итак, хукм два вида бывает, шариатский и бытийны. И мудрость тоже, соответственно, хикма, шариатская и бытийна. Как имя Аль-Хаким указывает вот эти буквы. Ха, каф, мим. Указывает на что? На два смысла. На хукам, решение, и на ихкам. То есть, что все в совершенном виде делает Аллах Субхана, все ставит на свое место. То есть, на хикма, на мудрость. Значит, это значение имеет какое? И что он обладатель хукма, и он обладатель мудрости. Аль-Хаким. Хукам двух видов. Кауни и шари, бытийный и шариатский. И мудрость тоже какая? И бытийная, и шариатская. И в шариатских решениях мудрость Аллаха Субхану Тааля, и в бытийных решениях тоже мудрость Аллаха Субхану Тааля. Причем мудрость Аллаха Субхану Тааля, она бывает как настоящая мудрость, то есть мудрость, конечная, вернее, мудрость Аллаха Субхану Тааля, гаия, и мудрость как бы промежуточная, то есть если Аллах Субхану не сводит дождь, например, то не сводит его сверху, не сводит его, распыляя каплями, да? И не сводит его Аллах Субхану Тааля, что падает поток какой-то на голову, или сбоку откуда-то он ударяет, да? Нет, а сверху Аллах Субхану. То есть это все мудро происходит. Это мудрость какая? Мудрость в процессе, да, так скажем, мы ее определим. Хорошо? И вторая мудрость, конечная мудрость. А в итоге конечная мудрость, что... что происходит в результате выпадения дождей, как это есть конечная мудрость. Хорошо. Или человек, как он создан. Все создано мудро очень. Да, это мудрость какая? Мудрость вот в процессе, как все это мудро. И есть конечная мудрость. А конечная мудрость, что все это создано, чтобы человек мог поклоняться Аллаху Субхану. То есть конечная мудрость – это поклонение Аллаху Субхану Ва Тааля. Хорошо. Итак, у Аллаха Субхану Ва Тааля, у него высшая мудрость. Иногда мы эту мудрость знаем, иногда мы эту мудрость не знаем. И наши умы не постигают ее. Иногда каждому ясна мудрость, иногда не ясна, хорошо? Для кого-то скрыта. Или для них, иногда бывает для кого-то скрыта, а для других что? Те, которые прочны в знании, для них эта мудрость ясна. Таким образом, с точки зрения явности или скрытости мудрости Аллаха Субхану Тааля, мы можем сказать, что иногда мудрость Аллаха Субхану Тааля ясна для всех, в чем-то, да, в каких-то вопросах. Есть мудрость, которая ясна, вернее, скрыто, наоборот, от всех. Мы не постигаем ее, никто из людей не постигает. И есть мудрость, которая ясна для ахлюль-илм, то есть для людей знания, и не ясна для тех, которые не знают. И на этом мы, наверное, закончим сегодня урок. Саллаллаху аля Мухаммад.